«Что ж, давайте о том, что не секретно», — предложила леди Санти, изобразив на лице понимающую улыбочку. Джошуа едва не засмеялся. «Ну все, республиканка, сейчас тобой пол вытрут, Лусанкия». Принцесса напряглась. Похоже, это не тот вопросец, которого она ожидала. «Ну, потому его и задали, собственно. Вы хотите что-то узнать об этом корабле?» — спросила принцесса. «Конечно», — согласилась Санти. «Как вам на Корусанте удается одновременно вещать пропаганду о символах деспотии нового порядка, но при этом восстанавливать корабль, который использовала Снежная Королева для того, чтобы пытать разумных и превращать их в живое оружие?» «Лусанкия теперь не более чем военный корабль», — заявила Органа Соло, поджав губы. «А, согласно Конституции, новая республика имеет исключительно силы обороны», — подтвердил Мофф Виктус. «Но принцу-адмиралу Кринилю это не помогло. Как видите, вы прислали по его душу флот и завоевали бы сьютрикскую гегемонию, если бы не подоспевшая помощь гранд-адмирала Трауна». «Да уж, как-то быстро она подоспела», — вернула ему колкость принцесса. «Кому какая разница когда?» — пожал плечами Мофф. «Это имперский осколок. Траун, верховный главнокомандующий, который, судя по слухам и репортажам, имеет обыкновение предугадывать действия своих оппонентов. Так что, в отличие от вас, он находился на условно своей территории. Кроме того», — произнесла Санти, — «рейды, которые начались против нас, можно было бы списать на действия Трауна. Вот только есть проблема, похищали отремонтированную или закупленную новой республикой технику типа ТИЭ. Стандартные образцы. Я могла бы поверить, что нападение на наши транспорты – дело рук Трауна, ведь ему были нужны истребители и перехватчики. Но сейчас под его контролем нелегальное производство таких машин, и оно, по нашей, пусть и устаревшей, информации в состоянии обеспечивать целый секторальный флот. Так что, продолжать рейды ему нет смысла, а они продолжаются. Вместе с тем, новая республика испытывает все больше недостатка в малых летательных аппаратах из-за того, что мы разорвали с вами контракты на поставки и ремонт. Однако, по нашим данным, закупки у того же Инкома новая республика не нарастила. Любопытное совпадение, не правда ли? Вы хотите обвинить нас в чем-то? В голосе принцессы прозвучал металл. Если бы хотела, вы бы уже это прочувствовали на себе, пообещала Санти. А на данный момент я вижу, что рейдерские операции происходят против нас, и моя компания несет убытки. И не так давно Гранд Мофф Фордускейн также сообщил о том, что на его караваны с техникой начались нападения. И ведь, какое совпадение, вновь фигурируют звездные крейсера Мон Каламари. Как я уже говорила, у Трауна большое количество нашей техники в наличии. Как я уже говорила, у меня большие сомнения в том, что он вообще здесь причастен, заявила Санти, не говоря уже о том, что новая республика передала ему значительное количество звездных крейсеров и прочих боевых кораблей в обмен на своих военнопленных, делая вид, что он озадачен видом своих ногтей, произнес Мофф Виктус. Но это ведь тоже совпадение, не так ли? Леди Санти, лишенным эмоций тоном произнесла республиканка. Я уверяю вас, что новая республика не причастна к нападениям на ваши караваны. В доказательство своих слов, мы готовы предоставить собственный флот для того, чтобы эскортировать транспорты, чтобы было еще легче захватывать их, уточнил Мофф Виктус. Чтобы обеспечить их охранение, резко произнесла дипломат новой республики, одарив Джошуа тяжелым взглядом. Это предложение неприемлемо, заявила Валлес. Мы не допустим ничьи военные корабли до наших транспортных караванов. Все возможные варианты сотрудничества уже были объявлены Временному правительству Новой Республики. Иных альтернатив нет. Но у нас в настоящее время не хватает транспортных звездолетов для того, чтобы самостоятельно забирать груз с Лианы, заявила принцесса. И в то же время у вас их достаточно, чтобы обеспечивать военные поставки, возразил Мофф Виктус. Наши транспорты заняты исключительно в вопросах экономической логистики, возразила республиканка. А это уже другой вопрос, заметил Мофф. У вас еще 3 месяца назад не хватало кораблей для межзвездной торговли настолько, что вы почти половину флота разоружили. Сейчас же в перевозках участвует не более 1002 военных кораблей, а все остальное – гражданские транспортники. Казалось бы, при чем тут сведения о перехвате конвоев корпорации Сигнус до пропажи частного конвоя Сулуста, захваты звездолетов нашего транспортного флота, исчисляющиеся уже сотнями кораблей, некоторые из которых – корабли-балкеры. Именно пропажа последних, наиболее чувствительная для Лианны потеря. Такие звездолеты стоят огромных денег, сотни миллионов, если не миллиарды. За раз такой корабль в состоянии вывести сотни тысяч тонн грузов. И пропажа балкеров – весьма существенная утрата для производителя техники. Да, можно приобрести новые, за этим дело не станет. Но где гарантия того, что не будут похищены эти корабли? Так и до разорения недолго. Это официальное обвинение, МОФ. В глазах республиканки мелькнул угрожающий огонек. Лишь озвучивание общеизвестных фактов легко и непринужденно избежал дипломатического скандала Виктус. Чем вы загружаете свои корабли, это целиком и полностью ваше дело, миролюбиво произнесла леди Санти, уводя разговор в сторону от опасности взаимных угроз, обвинений и оскорблений. Но я более не буду рисковать своими экипажами и звездолетами, направляя к вам технику. Ни одна поставка не окупает стоимость транспорта, который эти корабли перевозит. Мы уже обсуждали это, напомнила бывшая принцесса. Новая республика не может себе позволить покупать у вас технику и проводить ее ремонт по обозначенным вами суммам в уточненных контрактах. В таком случае, вы не получите ее и вовсе, подытожила двухдневные переговоры Валлес. На этом, все. Я сказала свое слово, и оно будет неизменным до тех пор, пока вы либо не отзовете своих рейдеров, либо не предоставите свои корабли. Это не наши рейдеры, упрямо повторила республиканка. Как скажете, равнодушно произнесла Санти. Таким образом, выходит, что ваша корпорация оставляет у себя более 1000 малых летательных аппаратов типа ТИЭ, которые были произведены или отремонтированы для нужд сил обороны Новой Республики. Вернулась к началу своего диалога советник органа СОЛА. Мы требуем исполнения договорных обязательств в строгом соответствии с положениями контракта. Ваша односторонняя инициатива фактически устранится от обязательств по изготовлению и доставке заказчику продукции, трактуется на Карусанте не иначе как уклонение от сотрудничества. Это ваше решение может иметь далеко идущие неблагоприятные последствия. Виктус едва снова не зевнул. Да, в этом месте он в прошлый раз и заскучал. Советник, тем же вкрадчивым тоном, как и всегда, когда она не желала мириться с интеллектуальной недостаточностью или твердолобостью собеседника, обратилась к республиканке леди Санти. Все эти истребители и перехватчики были отгружены согласно действовавшим контрактам. Тот факт, что вы их якобы не получили, не имеет для меня никакой значимости. Ваши рейдеры захватили транспорты, следовательно, Новая Республика получила от нас то, за что заплатила деньги. Я говорю о второй партии машин, заказанных более месяца назад, уточнила альдеранская принцесса. Те, которые вы отказываетесь доставлять. Леди Санти горестно вздохнула. Позвольте вам еще раз напомнить, присылайте свои транспортные корабли и забирайте груз, мне он не нужен, только занимает место на складах. Смотрел я как-то мультфильм один со своим семейством, и запомнилась мне оттуда одна крылатая фраза: «Крякнем, плюнем и надежно скрепим скотчем». Вот примерно так можно охарактеризовать походный ремонт трофейных звездолетов в системе Фарден. Чинить приходилось много, долго, часто. Запчастей на столь большое количество кораблей не хватало, мест для размещения пленных не хватало. В достатке было лишь штурмовиков, которые охраняли военнопленных, подавленных, угрюмых и наверняка знающих о том, что за свои действия они в принципе получают путевку на трудовой курорт на свежем воздухе на какой-нибудь из планет Доминиона. Что ж, труд облагораживает. Поговаривают, что он сделал из обезьяны человека. Надеюсь, насчет обратной трансформации в поговорке в самом деле не имелось уточнений. Все малые корабли, канонерки, корветы, трофейные истребители и так далее – были рассованы по ангарам крупных кораблей. Страж в данный момент больше походил на автопоезд из моей прошлой жизни. Вроде со стороны и серьезный аппарат, а приглянешься, тю-ю-ю, да там копейка на копейке. Впрочем, большого выбора у меня также не было. Фарден скомпрометирован, а значит все планы на эту планету в обозримом будущем стоит отложить. Поэтому и мобильные базы со всем оборудованием перекочевали обратно в трюм звездного суперразрушителя, да и стационарные огневые точки туда же отправились. Я предполагал, что противник сюда вернется, разведкой или рейдерской группой, но однозначно ему захочется уточнить причину, по которой все произошло именно в этой системе, и что тут делал я. А потому, благо поле обломков это позволяло, мы оставляли для противника сюрпризы. Дроиды-разведчики, диверсионные дроиды, базс-дроиды, химера на орбите Сауликса, все, что у нас было на звездолетах, потому что на базе можно восполнить недостаток снаряжения, а вот кусать потом локти, что пытался, но не смог из-за того, что пожалел дроидов, не хочется. «Докладывайте», — потребовал я. «Решетка Тангрена на данный момент загружена на 7 ячеек», — как-то без энтузиазма произнес кораблестроитель. «Оно и понятно. Очевидно, он думал, что после своего назначения будет заниматься исключительно созданием головных кораблей серии, переложив рутинное исполнение на другие верфи, благо их у нас сейчас уже 5. 4 орбитальные мастерские, на Тангрене 1, на Сьютрике 4, 2 на орбите Лака, ну и верфи планеты Вастильстик в одноименной системе сектора Плавис. Но, если 2 мастерские на орбите Лака засекречены, да и находятся через половину галактики от нас, то Тангрен, как и прежде, исполняет обязанность планеты-крепости. Именно там будут проводиться секретные работы над кораблями. А на Сьютрике и Вастельстиге есть прекрасные условия для того, чтобы производить полноценный ремонт кораблей регулярного флота. Ну, и тех трофеев, которые нет необходимости скрывать от широкой общественности. Например, трофеи Сауликса. Но вести разговор о загруженности этих верфей вести следует не с Зионом, а с Маффом Феррусом. «Рад слышать, что в янтарь одетый, наконец-то завершен», — произнес я, глядя на голограмму кораблестроителя Зиона. Мужчина закивал головой, дескать, «я же обещал, подготовьте своих людей к плотной работе в ближайшие месяцы», — продолжал я. «После текущей операции у вас будет большое поле деятельности. Также необходимо привлечь дополнительных специалистов для текущих работ по модернизации имеющихся у нас АИР-170. Мне нужны эти истребители для проведения дальних разведок. И нужны срочно. Понял вас, гранд-адмирал», — заявил мужчина, не особо обрадовавшись новому поручению. «В принципе, я и мои люди никогда еще от выполнения своих обязательств не уклонялись. У нас имеется значительное количество уже подготовленных аппаратов, примерно 5 эскадрилей. Этого достаточно, учитывая, что по эскадрильям они будут базироваться не на всех кораблях флота. В связи с отсутствием штатных ТИ-разведчиков, будем использовать то, что есть. Тем более, что после глубокой модернизации АИР-170 превращаются в достаточно боеспособную разведывательно-боевую единицу. Что ж, за неимением гербовой бумаги, пишем на газетной. Тем более, что она качеством получше. Да и хранить ее на ангарной палубе не обязательно, есть и подпалубное отделение для гражданского транспорта. А теперь перейдем к деталям, произнес я. К моменту возвращения флота мне потребуются объекты проекта «Астероид-2». Зион, если и удивился, то виду не подал. И, надеюсь, понял, что мне в самом деле нужны все астероиды этого проекта. Впрочем, даже если не подготовит их к моменту прибытия флота, у нас есть время для того, чтобы сделать все необходимое к моменту отбытия. «Как вам будет угодно, гранд-адмирал», — ответил Зион. На его лице все же проступили нотки недовольства. «Кроме того», — продолжал я, — «следует увеличить производство объектов проекта «Астероид И». Зрачок единственного настоящего глаза кораблестроителя поразительно сощурился. «В таком случае мне потребуется больше бюджетных ассигнований для закупок дополнительного оборудования», — предупредил он. «Мофф Феррус в ближайшее время вернется на Тангрен», — поведал я. «Он решит все ваши проблемы». «Принято, гранд-адмирал», — подтвердил понимание приказа кораблестроитель. Но, видимо, он ему не был по вкусу, потому как недовольная мина даже не пыталась убраться с его лица. Впрочем, кого волнует тот факт, что этот человек в настоящий момент увлечен решением других поставленных задач? Он ведь хотел получить под свое управление верфь, хотел. Он ее получил. Какие могут быть недовольства? Правильно, никаких. Надо полагать, что работы над перевооружением остальных кораблей проекта «Солнечный ожог» ведутся в соответствии с планом, уточнил я. Все звездолеты этого проекта готовы, с нескрываемой гордостью произнес кораблестроитель. В настоящий момент верфь занята работами над кораблями типа «Победа», «Аккламатор», «Мститель». Рад это слышать, нет, честно рад. У нас немалое количество звездолетов, которые нуждаются в модернизации для выполнения задач, которые будут им определены в ближайшее время. На этом все, кораблестроитель. Приступайте к решению поставленных перед вами задач. Есть, без особого энтузиазма произнес мужчина перед тем, как его голограмма растаяла в воздухе. Естественно, что на Тангрен поврежденный флот не пойдет. По крайней мере, не весь, лишь Страж и Немезида. Потому как от широкой общественности следует скрывать сохранность этих кораблей, по крайней мере пока не будут завершены ремонтные работы над ними. А Тангрен – это та самая верфь, на которой корабли можно и спрятать, и починить, и защитить в случае попытки штурма. Конечно, можно было бы воспользоваться ситуацией и отправить страж в систему Картак, ведь она фактически защищена, труднодоступна, а кроме того, там сосредоточены значительные силы флота, в том числе и несколько акклиматоров с клонирующими установками на борту, и под эгидой обучения новобранцев, они, без конца копируют лучших специалистов моего флота для укомплектования модернизируемых дредноутов, не говоря уже о пилотах для крестокрылов, размещенных на трофейных МС-80. Но против этой идеи выступает и здравая логика. Итак, новая республика, пусть и не скоро, но узнает, что у меня имеется звездный суперразрушитель. Пилоты Девиана во время своего полета могли сообщить об этом и своему военачальнику. К сожалению, мы не владеем информацией о том, установлены ли были на борту этих кораблей современные станции связи дальнего действия, как это обнаружили на тех Айр, что попали в наш плен. К сожалению, расчет по выпусканию этих кораблей из ловушки строился на том, что Девиан не модернизирует свои корабли, ведь на полученных нами истребителях-бомбардировщиках с базы РЗ-76-118-23 подобного оборудования не имелось. Ведь списанную или поставленную на хранение технику Империя каннибализировала на предмет современных систем. Следовательно, сперва два, а затем и больше, моих противников прознают про страж. Я уже предполагал, что усилится попытки заслать ко мне шпионов, поэтому я и отдал приказ об ускорении работы по модернизации наших АЙР-170. В период войн клонов их использовали в том числе и в качестве дальних разведчиков. Следовательно, они могут осуществлять патрулирование объемных территорий Доминиона и вычислять нелегалов. Так вот, что касается негативных последствий переправки стража на Верфилока. Первое – слишком длительное путешествие для изрядно поврежденного корабля. Даже проведенный ремонт и починенный гипердвигатель, как основной, так и резервный, это не панацея и не основание для того, чтобы отправлять корабль в столь длительное путешествие, и тем более, чтобы выделять для него флот в качестве сил сопровождения. Мне корабли пригодятся и в текущих реалиях. Забавный факт, до тех пор, пока я отделял себя от личины гранд-адмирала Трауна, поражений у меня не случалось. Не то, чтобы виделась в этом какая-то закономерность, но все же, кроме того, против перевода корабля в систему Картак. Промышленная база Лака богата ресурсами, но недостаточно для оперативного восстановления корабля, да и не так сильно укреплена, как тот же Тангрен, не говоря уже о том, что страж будут искать те мои враги, кто теперь о нем знают. А учитывая поставки и бесконечные транспортные караваны, то не мудрено, что тайная база в сердце новой республики и союзных ей секторов будет раскрыта. Примерно так же, как мы обнаружили сам страж. А это уже не просто провал и потеря самого звездного суперразрушителя, но и стратегическое поражение, которое невосполнимо, утрата ресурсной тайной военной базы, потеря источника для вербовки народа Мери на вспомогательные корабли, угроза для части кораблей с клонирующими цилиндрами на борту каждого такого акклиматора, не говоря уже о том, что, накрыв Картак, противник лишит нас и базы рейдеров, действующих под флагами новой республики и вносящие необходимую мне неразбериху. Иными словами, провал Картака – причина для того, чтобы свернуть вообще всю рейдерскую активность за пределами Доминиона. Поэтому страж летит на Тангрен. Там его легко и защитить, и режим секретности довольно легко организовать. По состоянию на настоящий момент в решетке орбитальной верфи имеются 7 кораблей, это республиканские и убиктаратовские разрушители, на которые у нас нет обученных или клонированных команд. Но с появлением экипажа стража мы легко можем решить эту проблему, особенно, если учесть, что те же убиктаратовские разрушители повреждены были не так сильно и уже восстановлены. Да, это не тройки, но лучше, чем ничего. Да, команда стража не была в полноценном сражении долгое время, а их участие в последней битве отчасти можно считать номинальным. Ну так и я не собираюсь отправлять их на передовую. Пусть пока потренируются на кошках, то есть в патрульных и карательных операциях против пиратов в секторе Спризен, будет дополнительная поддержка эскадре «Красная звезда». Шахаши не из тех, кто откажется от дармовой помощи. Две другие ячейки ОРВ-2 Тангрена в ближайшее время заполнятся новыми вышеуказанными клиентами, стражем и немезидой. Остальные корабли имперского дизайна имеют не самые обширные повреждения, так что с работами справятся и мастеровые на орбитальной ремонтной мастерской первого типа, что висит на орбите Сьютрика-4. На Вастельстик отправим республиканские трофеи, а малые корабли, да их запросто можно чинить просто в космосе, или пришвартовав к внешней стороне орбитальной решетки. Проект «Астероиды» создан не ради красоты. Это оборонительно-наступательный периметр, который по совместительству являлся еще и испытательным полигоном для проекта «Астероид-2». А уж тот, в свою очередь, массово создавался на верфях Тангрена, да для отвлечения глаз, на Яге Малый. Что ж, время его использования наступает. Остается использовать баз дроиды на Доме-1, чтобы получить необходимый результат. Тот самый, который нивелирует любые потуги новой республики использовать достижения адмирала Акбара для растиражирования победы. Ведь по факту, о стратегических победах в области раскрытия ряда моих стратегий, они распространиться не смогут. Ни про тактику засад, ни про использование дракона, и уж тем более про существование стража. Нет, это будет секретная информация сугубо для своих. А вот уничтожение Немезиды. Да, здесь они явно постараются на славу. Я даже примерно представляю себе их новостной пул, посвященный этому. Что же, пусть будет так. Я в свое время привык к победам и был ими воодушевлен. Порадуйтесь и вы своей. Но продолжаться это будет недолго. А последующая за этими новостями реакция. О, будет крайне интересно. Гранд-адмирал, сэр, ожил Камлинг голосом лейтенанта Кшиля. Флот готов к преодолению светового барьера. Гипердвигатели работоспособны и проверены. Поврежденные звездолеты класса «Корвет» и «Канонерка» размещены внутри звездных разрушителей. Все звездолеты доложили об исправности своих систем. Ждем ваших указаний, сэр. Флот «Трауна» перед прыжком. Удостоверьтесь, что командиры непострадавших соединений получили индивидуальные пакеты с приказами, распорядился я. Проверено, сэр, отозвался Тшель. Капитан Пиллион дополнительно просил передать, что страж, конечно, хорош, но он хотел бы вернуться на Химеру. Так и сказал, поинтересовался я. Это прямая цитата, гранд-адмирал, подтвердил Тшель. Принято. Флоту, прыжок к целям. И мы покинули Сауликс. После того, как зал для переговоров стал вновь местом расположения всего двух разумных, имеющих отношение к конгломерату Санти, носительница этой фамилии встала рядом с огромным панорамным окном, разглядывая опрятные постройки Лианы, залитые нежным естественным освещением. «Что думаешь?» – поинтересовалась она, даже не посмотрев в сторону Виктуса. «Дело дрянь», – откровенно признался Мов. «Новая республика в последнее время получает удар за ударом. Они теряют корабли в сражениях или же передают их Трауну в обмен на своих военнопленных. Разница невелика. Денег у них не так уж много. Вспомни, они первую-то закупку проводили чуть ли не десятком траншей, а там сумма-то мизерная. Вторая, ну, чуть получше было. Но факт остается фактом, они несут потери, колоссальные. К инкому они не обращаются по одной простой причине, им нечего им заплатить. Поэтому ищут где бы получить млотам, где есть такая возможность. Рейдеры помогли им захватить технику Серитии один раз. Теперь они хотят получить или компенсацию за неисполнение договорных обязательств с нашей стороны, или же новые партии техники. Чистейшей воды авантюра, которая, кстати говоря, в их стиле, если вспомнить, что героями Альянса повстанцев становятся воры, контрабандисты, беглые преступники, финансовые аферисты, ну и так далее по списку. Появление принцессы Лии здесь выглядит как финальное предупреждение, задумчиво произнесла леди Санти. «Нам фактически поставили ультиматум», — подтвердил Виктус. «Или мы продолжаем делать для них технику, которую они будут негласно забирать себе, или же...» Конечно, она этого не сказала, но намек на неблагоприятные последствия более чем читаем. «Если они не получат желаемого с помощью своих афер, то возьмут силой». «Правда, что ли?» Фраза должна была звучать как саркастическая шутка, вот только из уст Валлеса она была произнесена как угроза, а я и не заметила. Мне нужно понимать, отобьемся ли мы в случае нападения. У нас в руках вся мощь корпорации, напомнил Джошуа. И в первую очередь он имел банковские счета того огромного конгломерата, возглавляемого леди Санти. Отобьемся. Сами? На этот раз глава корпорации удостоила его продолжительным взглядом. Нет, не стал кривить душой Мов. С тех пор, как ты переключилась на это новое производство, оно не обсуждается, заявила женщина. Корпорация получает огромные деньги за эти разработки. То, что нам нужно, учитывая финансовые и имущественные потери от рейдов новой республики. Я не доверяю тем военачальникам, которые засели в глубоком ядре, признался Виктус. Слишком туманные обещания, непонятные заказы. Коммерческая составляющая контрактов тебя не касается, отрезала Санти. Нам нужны деньги, мы их получаем. Заказчику нужны такие типы машин, он их получит. Мне нужно твое ведение нашей обороны и только. Джошуа глубоко вдохнул. Давай мыслить логически, предложил он. Объединенная мощь корпораций может выдержать удар хорошо оснащенной и укомплектованной эскадры республиканского флота. В принципе, наши оборонительные рубежи достаточно крепки. Но, как я и предупреждал, если нами займутся всерьез, мы не продержимся и суток. А судя по тому, что новая республика восстанавливает Лусанкию на стапелях звездолетов Риндели, они явно настроены серьезно. Против звездного суперразрушителя мы не устоим. Можно сколько угодно угрожать Маффугранну разделаться с ним, если он посягнет на независимость Лианны, это не сработает на тех, кто представляет из себя что-то значимее пустого места. Грон был имперским маффом, контролировавшим сектор под названием «Союзный Тион». До некоторых пор, а конкретно до битвы при Эндоре, Лианна входила в состав указанного сектора. Но после смерти императора, в начавшемся хаосе и бардаке Лианна провозгласила о своей независимости. Мофф Грон, ставший военачальником, знал, что нехватка линейных ТИЭ-истребителей в подчиненных ему вооруженных силах поставит его в опасное положение, поскольку ему не хватало кораблей и припасов. Леди Санти предложила Гранну компромисс, она согласилась продолжать снабжать союзный Тион истребителями, а в обмен обеспечивалось невмешательство империи в дела Лианны. Грон долгое время не хотел идти на подобные условия, но неохотно согласился, и была принята специальная хартия отделения. Валлес также обеспечила сотрудничество Гранна, заплатив ему изрядную сумму в Ауродиуме, фактически купив его и предотвратив любые вторжения на Лианну. Грон с тех пор получал технику практически бесплатно, а в случае любой конфронтации обязывался вступиться за Лианну всем своим флотом. И пусть у него не так уж и много кораблей, и сотни не наберется, а звездных разрушителей так и всего несколько штук, при поддержке этого флота всеми имеющимися в ее распоряжении военными силами, леди Санти могла обеспечить себе победу в любом локальном конфликте. Проблема заключалась в том, что в первую очередь договор подразумевал противостояние двум другим государствам, входящим в сверхсектор скопления Тион, Тионской гегемонии, да кластер Крон, которые являлись на данный момент такими же независимыми образованиями. Сверхсектор скопления Тион и все три сектора внутри него. Защиту от новой республики леди Санти обеспечивала себе до недавних пор сотрудничеством с Корусантом, но теперь этот договор дал вполне себе ощутимую такую трещину. И Виктус был уверен в том, что Грон, который являлся сам по себе трусоватым подхалимом, на помощь не придет, просто побоится. Тионская гегемония и кластер Крон также проигнорируют запросы о предоставлении помощи. Они давно уже поглядывают в сторону вступления в состав новой республики. Так что союзники из них те еще, с такими союзниками и врагов не потребуется. Сидеть сложа руки в ожидании, когда нас завоюют, я тоже не собираюсь, предупредила женщина. Нужно точно знать, намереваются ли республиканцы начать против нас кампанию. Если да, то какими силами они планируют атаковать? Это не так-то легко сделать, знаешь ли, заметил Мофф Виктус. Я бы лучше обратился за помощью к Трауну. Этот хотя бы доказал, что республиканцы фон бить умеет, и всегда шаг, а то и на два, впереди Корусанта. Я не хочу иметь с ним ничего общего, заявила Валлес, и уж тем более, не собираюсь передавать ему орбитальные сборочные цеха. Именно на них и держится все производство нового заказа из глубокого ядра. Тогда почему бы не попросить о защите самого заказчика нового проекта? Поинтересовался Мофф. Они защищают собственные инвестиции, так что это в их интересах. Их привлечение не обсуждается, отрезала Санти. Нужно решать проблему собственными силами. И какой смысл от таких заказчиков? Оплата исключительно после выполнения всего заказа, который в лучшем случае будет готов в первые месяцы следующего года. Да еще и оказать защиту они не могут. Странно это все, очень странно. Или Санти решила поиграть в секреты со своим управленцем, а по совместительству еще и лицом, ответственным за оборону Лианны, или же она начинает терять хватку. А значит, не за горами те времена, когда в семействе Санти могут начаться очередные подковерные игры за пост главы конгломерата. И эта война почище той, в которой звучат турболазеры. Тогда предлагаю организовать найм преступного отребья, продолжал перечислять варианты Виктус. Санти некоторое время раздумывала над подобным вариантом. «Достаточно приемлемо», — изрекла она. «Однако имеются ли банды наемников, у которых был бы флот, способный противостоять новой республике?» «С этим могут быть проблемы», — согласился Виктус. Кренниль потратил немало средств на то, чтобы заманить в сьютрикскую гегемонию огромное количество наемников. Закончилось все тем, что большинство из них Траун либо уничтожил, либо рассеял. Говорят, что даже пиратам Каврилху не слабо досталось, а это головорезы на все случаи жизни. Начинай действовать, пусть она и говорила это спокойным тоном, на деле же сие означало приказ, не исполнить который он просто не мог. Узнай все, что знаешь о планах новой республики. Прощупай почву с наемниками и оповести Маффагранна о том, что нам могут потребоваться его корабли. Валлес, понимая, что ответ в любом случае будет отрицательным, Джошуа не мог не попробовать. В последний раз, давай отдадим ему один этот сборочный цех, а, позовем Трауна, он решит проблему. Уверен, что заказчики поймут, что лучше получить продукцию с опозданием, чем лишиться ее вовсе. Если мы пойдем, личные мотивы уже не будут играть никакой роли. Если республика поставит перед собой цель подчинить Лианну, так как им жизненно необходимо свое собственное производство мла, а не корпоративные закупки, то нас не спасет ничего, кроме крупного флота звездных разрушителей. Кина и имперский правящий совет ты сама послала, так что остается только. Никакого Трауна, резко произнесла Санти. Мы получили новый заказ лишь потому, что я пообещала, гранд-адмирал не получит от меня ни одной заклепки. Что бы он там ни сделал этим снобом в глубоком ядре, я не хочу знать, и гневать их тоже не собираюсь. Решай проблему, Лианна должна защититься от угрозы. Каким образом? Начал раздражаться Джошуа. Я тебе что, рожу эти звездные разрушители, или в аренду кто сдаст? Мофф, немало времени проведший на службе империи, начинал жалеть, что купился на обещание леди Санти и дезертировал, возглавив вооруженные силы Лианне. И сейчас сумасбродка толкает его в сторону соверши невозможное. Ну да, может быть еще и атаку самому возглавить, сперва потрать годы на то, чтобы продумать оборону Лианны, подготовить корпоративную армию, а теперь что? Теперь оказывается его советы обзавестись собственным флотом звездных разрушителей, оказались не лишними. Но да, у нас же корпоративные гиганты сами знают что лучше. Тратить миллиарды на обещания за штатного Маффа, который-то и с союзным Тионом едва справляется, ну, неспроста же Траун, Кейн, даже имперский правящий совет даже не обратили внимания на этот осколок, это совершенно нормально, а потратить те же миллиарды, чтобы закупить в корпоративном секторе два десятка звездных разрушителей типа Победа, это дорого, излишне и вообще у нас достаточно собственных и союзных сил, глядишь, сейчас бы руководил собственным сектором, был бы мелким военачальником, да не знал проблем. Вон, Траун же смог из подножной грязи всего с несколькими разрушителями сколотить государство, которое пускает кровь новой республики, словно мясник Банти на скотобойне. Забавное сравнение, ведь кровь пускают перед окончательной разделкой туши. Заслушав доклад, я несколько секунд размышлял. Монашеский орден Помары в самом деле пойдет на пересадку мозга обратно в тело, уточнил я. Орден не монолитен и представлен несколькими фракциями, пояснил агент Иник. Ну или Браво-1, как теперь звучат оперативные псевдонимы полевых специалистов разведки Доминиона. Среди них немало тех, кто так или иначе за деньги готов выполнить пожелания клиента. Может быть, согласился я, но договаривались мы о другом, капитан. Знаю, сэр, на лице голограммы не дрогнул ни один мускул. Однако Шира достаточно умна, чтобы сообразить, что не существует технологии переноса сознания в клонированное тело. Я понимаю, что превысил границы поставленной задачи, но действовать следовало незамедлительно. У меня не было времени для консультаций, она могла что-то заподозрить. С другой стороны, продолжал я, нам ничего не стоит использовать желание девушки переместиться в новое тело для того, чтобы клонировать ее и заставить думать, что она пережила операцию. Это будет зависеть исключительно от действий монахов, произнес Торин Иник. Насколько я знаю, операцию они производят на живом теле. Казуальный момент. С одной стороны Торин вышел за пределы поставленной ему задачи, что предполагает определенный набор трат, в том случае, если он в самом деле договорится с монахами о пересадке мозга. А с другой стороны перед нами открывается мир поразительных перспектив. Пересадка мозга из увядающего тела в новое, пусть и клонированное, пусть и подверженное старению, но это фактическое продление жизни, и в то же время, спасение значимых для Доминиона разумных от смерти или обреченности находиться в покалеченном теле. Например, генерал-майор Вирс будет крайне заинтересован в успехе этого проекта. Собственно, и не он один. «Действуйте, агент», — распорядился я. «Найдите мне тех помар, которые проведут эту процедуру». «Так точно, сэр. Но сперва, проведите ментокопирование сознания девушки и получите образцы для клонирования», — продолжал я. «Девушка послужит нашим целям. Так или иначе, будет исполнено, гранд-адмирал. Разрешите дополнить информацию, ваш рапорт неполный», — удивился я. «У меня есть определенные предположения, сэр», — пояснил агент. «В рапорте подобное не указывается. Да, это казуистика имперской бюрократии. Сообщаются исключительно факты, предположения, либо в личной беседе с начальством, и гадай, как оно к твоим домыслам отнесется, либо оставь их при себе. Как много нам придется переработать из имперского наследия. Слушаю вас, агент». Помимо того, что девушка согласилась на обозначенные условия, она в качестве аванса требует устранить ее брата, произнес Браво-1. «Я допускаю, что у нее с братом были крайне негативные взаимодействия, однако, слишком нехарактерно для ситуации ее поведение, требования. В моем представлении девушка, которой предлагают вернуть ее полноценное существование, не будет вести себя столь провокационно и неоднозначно. Вполне логичное желание для той, кто длительное время терпел от него побои и унижения, а теперь получила возможность поквитаться», — кивнул я. «А с другой стороны, это похоже на устранение второго из двух разумных, которые владеют информацией о местонахождении Сан-Лар. У меня появилось то же предположение, сэр», — ответил Торин. «Прошу вашего разрешения подвергнуть процедуре ментокопирования и получения образцов для клонирования и у ее брата, Рема. Предельно логичное решение. Перестраховка на тот случай, если девушка решила повысить ставки прямо в процессе сделки. Итак, у нас три варианта развития событий. Первый – продолжать начатое, то есть, позволить девушке устранить брата, оставшись единственным носителем информации с координатами крушения легендарного фрегата. Если договоренности будут соблюдены, то мы получаем лояльного сотрудника, специалиста в области кибернетического протезирования, координаты местонахождения корабля, а также можем использовать ее для переговоров с выжившими. Потому как на Сан-Лар имеются, помимо мифических богатств, еще и первоклассные технологии протезирования, которые можно и захватить грубой силой. Не факт, что информация будет полноценной, а можно использовать лояльность девушки в качестве залога для успешных переговоров с выжившими, которые могут и послужить делу Доминиона. У меня как раз имеется парочка проектов, которые могут быть реализованы при наличии специалистов подобного уровня, как подруга командира Сан-Лар, весьма талантливый инженер и протезист. А теперь что будет, если девица в самом деле намерена позаботиться о своих товарищах и скрывать их местоположение? Устраняется Рема и единственная, кто знает достоверно о месте крушения, только Шира. При этом она может манипулировать в дальнейшем этим знанием для получения определенных преференций. Да, как пойдет ситуация в действительности, еще неизвестно, но в то же время общая канва имеется. Второй вариант, мы копируем ее сознание, которое просеиваем и получаем координаты, если они ей известны, разумеется. Третий вариант, делаем то же самое с Ремом. В таком случае девушка-инвалид нам не нужна по факту. А теперь смотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения. Достоверно неизвестно, что намеревается делать Шира. Это раз. Два. Мы можем откопировать ее и браться заблаговременно и получить информацию о местоположении Сан-Лар заранее. Опять же, в том случае, если она им известна. Но, куда-то же Рем намеревался отправиться на своем разрушителе, не так ли? Команде это неизвестно. В навигационном компьютере таких данных нет. Значит, если они и имеются, то только в голове самого Рема. Третье. Девушка-инвалид – это фактически наглядное пособие, доброволец для испытания процедуры пересадки мозга, которая меня заинтересовала своим прагматизмом. Да, можно ее клонировать, или любого другого, да выполнить эту операцию на клоне. Но опять же, есть критерии проведения эксперимента. Операция мозги из тела клона переносится в тело клона меня в данный момент интересует мало, а вот мозги из тела оригинала переносятся в тело клона, да. Искать ради подобной процедуры кого-то из обреченных разумных, лояльных мне, долго. Но это не значит, что эксперимент должен проходить в единственном экземпляре. Существует такая вещь, как статистика. Если из 10 операций по переносу мозга из оригинального тела в клонированное успешно завершаются 9, это закономерность. Если из 10, 1, то это случайность. Мне нужна закономерность. Рисковать ценными кадрами я не собираюсь. Тем более, что если процедура в самом деле будет стабильно удачна, то это позволит фактически предлагать ее значимым в доминионе разумным, не способным далее продолжать свое существование в текущем теле. А лишенные мозга тела разумных оригиналов можно заморозить и в дальнейшем использовать в качестве источника ДНК для процессов последующего клонирования. Но, опять же, это не более чем представление обывателя, незнакомого с тонкостями генетики различных рас Вселенной, достижениями биологии, медицины и прочих наук. Мое дело – война, да внешнеполитический курс Доминиона, постановка задач, а не изучение каждой дисциплины, с какой предстоит столкнуться. «Ярость бездны держит курс на Сьютрик-4», – произнес я. «ХМ, следует создать базы в секторах и штаб-квартиру флота для того, чтобы отвести от политической столицы даже гипотетическую опасность пересечения военных и политических интересов. Да и негоже столице быть промышленным центром в том объеме, в котором она является сейчас. Пример загаженности со стороны Корусанта не требует повторения. Достаточно будет оставить на планете и легкую промышленность, да какое-никакое, но производство продуктов питания. Позаботиться об экологии столичного мира никогда не поздно. К моменту моего прибытия, аппаратура для выполнения всех необходимых процедур уже будет в системе. Достаточно связаться с одним из аккламаторов, на котором расположены клонирующие цилиндры Спарти. Все звездолеты этого проекта в любом случае находятся недалеко от метрополии. Клонируйте и копируйте обоих. Знать об этом они, разумеется, не должны. Так точно, сэр. Продолжайте операцию в отношении Ширы так, как будто мы ей доверяем, продолжил я. Выясните ее мотивацию, думаю, после смерти ее брата, она станет более откровенной. Само собой разумеется, что брат должен быть клонирован и скопирован до того, как вы выполните пожелание девушки. Будет исполнено, гранд-адмирал, подтвердил Иник. После того, как его голограмма погасла, я некоторое время изучал поступившие данные от различных подразделений, в том числе и от клонов мистера Гента. Что ж, обнадеживающая информация. Можно будет сделать все куда как лучше, чем я запланировал изначально. Хорошо еще, что моей вспышки эмоций никто, кроме Тиерса, не видел. Гвардеец привык к выходкам своих господ, так что опасности с его стороны ожидать не следует. Но следует продолжать держать себя в руках еще жестче. Митрау Нуруада не терял контроль над эмоциями даже после более значимых поражений. Да, операция не достигла всех запланированных целей. Да, Акбар вскрыл часть моих тактик и может донести информацию об этом до своего командования. Лишний повод потратить больше времени на планирование предстоящих операций. В конце концов, наше противостояние – не личная вендетта. Просто каждый делает свою работу. Он неплохо подготовил домашнюю работу. Для меня это будет лишний урок для осмотрительности. С другой стороны, этот инцидент с разбитыми руками можно будет использовать для продолжения политики очеловечивания. Потому что постоянно притворяться трауном я не могу. А что меня еще больше настораживает, так это то, что развитие моей личности проходит ровно так, как предсказала Подснежная Королева. Кстати, о ней есть парочка вопросов, которые я задам ей лично, и даже предвкушаю уже эту встречу. Ну, а пока, кажется, у меня на борту корабля члены Ордена Джинсары без внятных задач находятся. Пора решить эту недоработку. Итак, чем же общественно полезным я могу их занять? Глава 29. Жилетка для слез. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как Федоров Илья, Леха, Амир 097, Илья, Маелкотх, 4К4А, Амир 097, Валентина Веселова, Валера 1980, Женя Капицкий, Иса, Шкутов Сергей Владимирович, имя Андрей Басманов. Читатель, желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и первые сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 9 месяцев и первые сутки после великой ресинхронизации, 4 месяца и 21-е сутки с момента попадания. Бывший инквизитор Рейнар Обскура выглядел, честно сказать, так себе. Он и раньше-то не лучился добротой и отзывчивостью, а сейчас, несмотря на то, что я нахожусь под защитой Исаламири, все равно в его присутствии ощущаю какую-то тяжесть. Или это мои собственные интерпретации его изрядно мрачного выражения лица. «Присаживайтесь, обскура», — произнес я, указав мужчине на стул напротив себя. Встреча происходила в малом конференц-зале на борту «Химеры», потому как приглашать кого-либо в свои апартаменты для личной встречи. Ограничусь теперь тем, что это лишь для близких мне людей, не более того. Бывший инквизитор в их число не входит. «Ваша археологическая миссия на Дантуине оказалась полезной», — заметил я, бегло просматривая файлы от руководителей подразделений. «Исторические фрески, орнаменты, несколько статуй. Я не говорю уже о большом запасе кристаллов для световых мечей, которые потребуются для членов ордена. Если это похвала, то спасибо», — произнес мужчина. «Интересное построение фразы. Вам есть что сказать на тот случай, если мои слова носят противоположное значение?» — уточнил я. «Есть», — глухо ответил тот. «Копаться в земле и скакать по пещерам — не моя задача. Я инквизитор. Вы — теневой стражник», — мягко поправил я. «Часть моей личной гвардии, в цели и задачи которой входит устранение особо опасных разумных, обладающих чувствительностью к силе, а также выполнение других моих поручений, также связанных с джедайским, ситским и прочими культами. Следовательно, вы делаете то, что вам поручено. Вашу жизнь сохранили именно на этих условиях. Я помню», — мужчина сидел нахмурившись, глядя на меня из-под лобья. «Итак, миссия на Дантуине успешна, получен максимум из того, что могло бы быть. Правда, я рассчитывал на то, что найдется что-то еще, голокрон какой-нибудь, но и обнаружение джедая, который готов обучать джинсары по программе старого ордена, тоже успех. По крайней мере, подымет для них общеобразовательный уровень, насколько это возможно. Так что да, успешно», — зафиксировали мысль. «Судя по докладам, обскура больше любит активные миссии. Что ж, оставим операции по поиску артефактов и знаний прошлого джедаю Эйманду. Тем более, что он с этим справляется. Как и Мара Джейд действует совершенно автономно, не мельтешит перед глазами. Тихо, спокойно, без суеты навещает места воинской славы джедаев, копается в руинах, порой находит какие-то черепки, фрески. Пока что, все в пределах общекультурного развития. Конечно, хотелось бы большего, потому как казалось, будто различные джедайские записи, голокроны и прочие едва ли не под ногами разбросаны по всей галактике. А нет, оказывается, что сие не так. Но в гораздо большей мере меня волнует то, что из себя представляет сам бывший инквизитор. Умак уверен в том, что деструктивность самого обскура делает его невероятно могущественным противником. Но в то же время, как огонь, она сжигает его изнутри. Иными словами, мужчина уничтожает себя сам. Что мне абсолютно не нравится, зачем мне условно одноразовый узкоспециализированный оперативник, который в одночасье может сгореть на работе? И, зная норов силы в этой галактике, выражение приобретает отнюдь не иносказательный вариант. «Ваша неудача с обучением молодого джинсары оказывает на вас большое давление», — уточнил я. В глазах теневого стражника на мгновение полыхнула ярость. Сидящий в углу и за спиной бывшего инквизитора Рукх заметно напрягся, готовясь ко вступлению в противоборство. Поджатые губы, поспешно отведенный в сторону взгляд. «Вы принесли мне клятву верности», — напомнил я. «Если вы намерены и дальше оставаться на службе, то вам либо придется быть со мной откровенным, либо ограничиться второстепенными миссиями и полным незнанием. Доверять подчиненному, который намерен от меня что-то скрывать, я не собираюсь. История показывает, что подобные взаимоотношения печально заканчиваются для руководителей такого рода». На губах обскура появилась желчная ухмылка. Несколько минут он молчал, после чего бесстрашно взглянул мне в глаза. «Я намеревался убить вас и захватить власть в Доминионе, чтобы править подобно Палпатину. Зато честно, не претендуйте на исключительность в этом вопросе», — посоветовал я. «Из 4 чувствительных к силе разумных теперь как минимум 2 хотели моей смерти, нанимаясь на службу». Брови обскура взлетели вверх. «Если прикажете, я разделаюсь со 2-м, предложил он, — и докажу свою лояльность». «Благодарю за предложение и инициативность», — ответил я. «Будет намного эффективнее, если вы докажете свою полезность и лояльность результатами своей работы. Например, подробным объяснением ситуации». Рейнар снова потух. Огонек предвкушения, мелькнувший у него в глазах в тот самый момент, когда он услышал о том, что есть потенциальный кандидат на убийство, погас, словно он снова впал в апатию. «Там, на Дантуине», — хрипловатым негромким тоном произнес он, — «я думал найти нечто ценное, нечто, что даст мне могущество свергнуть вас и править. Затем был бой с этим джедаем, Умакком, и у меня было видение силы. Кажется, будто бы все мои убийцы работают по одной и той же методичке. Видение, найм, признание — это уже напоминает закономерность, которая мне очень и очень не нравится. И что же вы видели? Тьму? Не знаю, как у него получилось это произнести таким замогильным тоном, но пробрало до мурашек. Безумие, силу, могущество, приспешников. Все это противостояло мне, вам и другим, кто служит вам в делах силы. Джедаи-инквизиторы, неважно, я стоял во главе их, я командовал ими, и все они погибли, и вы тоже. Сперва этого не понял, но уже потом, видя эту картину во снах, осознал, что убиты вы были непосредственно ударом светового меча в спину. И сделал это я, да и, подозреваю, что многих других из числа ваших джедаев и остальных прислужников, поубивал тоже я. А вот это уже что-то новенькое. Когда я остался один на один с тенью, то был уверен, что во мне хватит могущества темной стороны, чтобы победить ее и занять положенное мне место во главе всех, продолжал мужчина. А в итоге, уточнил я, тень сломала меня, превратила в марионетку, в его голосе появился яд ненависти, боли и отвращения. Я восхищался Вейдером, тому, насколько он безжалостен и смертоносен, насколько умен и непобедим в бою. Я думал, что буду таким же, как он, когда попал в число инквизиторов и прошел все испытания. Но видение показало мне, во что я превращусь по итогу таких намерений. Инвалид, калека, марионетка. Я не желаю быть чьей-то марионеткой, и не хочу быть таким же киборгом, как Вейдер. Поэтому, я отказался от своих намерений. Гордыня и амбиции ведут меня к тому, чтобы стать еще более беспомощной марионеткой, чем Вейдер. Нет славы в том, чтобы быть победителем на поле боя, но каждый раз возвращаться, когда тебя хозяин дернет за поводок. Я осознал, что был неправ, а потому заявляю о своей верности и клянусь, что ни одно искушение не заставит меня поднять свой клинок против вас, гранд-адмирал, и ни одно мое действие, умышленно или нет, не будет вредить вашим планам. Отныне, моя жизнь принадлежит исключительно вам. После этих слов Рейнар посмотрел на меня. Вот только в этих глазах уже не было вызова, нетерпения, азарта охоты. Это был в самом деле сломленный и подавленный человек, которому судьба, ну или сила, помогла избежать великой, по его мнению, ошибки. Его признание словно выбило из него всю ту гордость, авторитарность, эгоизм и собственные амбиции. Сейчас передо мной сидел просто уставший мужчина, глубоко разочаровавшийся в жизни. И сейчас он ждал моего решения. «Вы решили заняться обучением по джедайской методике?» — уточнил я. «Потому что сумбурное признание несколько, неоднозначно. Темная сторона дает мне мощь, дает победу», — глухо произнес он. «Я не знаю, как жить без нее, но знаю и то, что лишь она одна не даст мне всего необходимого для победы над вашими врагами. Я растерян, сломлен, униженный, фактически просите о помощи», — произнес я. Бывший инквизитор лишь едва заметно кивнул головой. «Прежде я всегда мог получить наставление и мудрость от Дарта Вейдера, интересно было бы послушать эти тимбилдинговые занятия. Сейчас же, то, к чему я стремился, лишь пролог гибели меня как свободно мыслящего существа. Почему вы не обратились за помощью к джедаю Умакку? Я убить его вообще-то пытался», — как-то вяло произнес Рейнар. «Да и не понимаю его статуса. Друг он, враг он. Я не надеюсь на то, что есть кто-то, кто может мне помочь, указать верный путь, но остатки гордости не дают мне спросить кого-то, кроме вас. Он безоружен, без защиты, не в состоянии использовать силу. Если какие-либо навыки рукопашного боя у него и имеются, то он даже не успеет их применить, рух разберет на запчасти бывшего инквизитора намного раньше. А теперь вопрос на миллион доминионских кредитов. И что мне теперь со всем этим делать? Когда я задумывал восстановить орден джедаев на основе учения Джинсарой, то предполагал, что каждый второй новый рекрут не будет пытаться меня убить. Выходит, что прочитался, да и ладно, если бы это был военный просчет, который я самостоятельно исправил. Нет, все намного тоньше. Если в ситуации с Марой и ее вербовкой сработала простая психология, Тан разоблачили по причине присутствия рядом с ней Вентрисса и гвардейцев, то Обскура, фактически, он мог в самом деле вонзить мне клинок в спину и поминая, как звали. А здесь, насколько помню, адепты темной стороны не были склонны к тому, чтобы верить видениям или как-то уклоняться от их исполнения. Ведь каждый из них уверен в том, что вера в могущество темной стороны дарует им победу над любым противником. Так что сам факт того, что Обскура прислушался к голосу разума, обескураживает. С одной стороны, это, естественно, может быть и попыткой запудрить мозги, втереться в доверие и оказаться поблизости в момент, когда нужно будет нанести удар и узурпировать власть. С другой стороны, он не мог не понимать, что я всегда могу найти себе другого на его место, и это признание явно не способствует укреплению доверительных отношений, и уж тем более фактически приводит к сокращению его жизни в том случае, если я посчитаю его в достаточной мере неубедительным. И в настоящий момент мне необходимо принять решение, оставить ему жизнь или казнить, благо что он беспомощен и беззащитен, а Рукх уже вооружился и примеривается, как бы побыстрее выполнить гипотетический приказ по устранению противника. Нужен только приказ, буквально одно слово, и что-то мне подсказывает, что его опустошенность и безразличие ко всему, это лишь вершина айсберга внутренней борьбы, в которой мосты к прежней жизни сожжены, а навести новые он не в состоянии по причинам личностного кризиса, катарсиса, который произошел в его жизни. Вера в темную сторону надломлена, а ничего другого-то он и не знает, и вряд ли примет. Про таких говорят сломанная стрела. Вроде бы древко перебитой как снаряд уже бесполезна сия конструкция, но наконечник и оперение не дают прижимистому стрелку выбросить боеприпас прямо на поле боя, в надежде, что его можно починить или переделать. Вопрос лишь в том, стоит ли игра свеч. «Ценю вашу откровенность», — произнес я, сформировав свою позицию. «Ваша позиция услышана. В ближайшее время вы покинете борт Химеры, и никогда больше не приблизишься ко мне на дистанцию нанесения удара, чтобы выполнить важное для Доминиона поручение». Мужчина оторвал свой взгляд от созерцания пола отсека, посмотрев на меня так, словно видел впервые. Похоже на то, что весть о сохранении ему жизни и о продолжении службы под моим началом его смутила. Учитывая, кто прежде отдавал ему приказы, наиболее вероятным моим решением в ответ на его откровенность, бывший инквизитор предполагал собственное устранение. «Каким будет мое новое задание?» — поинтересовался Обскура. Его голос был сух, лишен эмоционального окраса, словно мужчина и вовсе утратил какое-то желание жить. «Убийство», — произнес я, чем пробудил в мужчине небывалый интерес. «Кто-то из элиты темной стороны», — надеждой произнес он, вмиг поменявшись в лице. «Пока нет», — возразил я. Мужчина разочарованно повесил голову. «Планета Аксила, ваше новое задание. Местное правительство упирается интеграцией в Доминион. Решите эту проблему. Если ситуацию можно разрешить с помощью инквизитора, то это не проблема, а временное затруднение», — заверил меня Обскура, несколько повеселев. «Похоже, господин Умак в самом деле прав. Рейнара не интересует ровным счетом ничего, кроме убийства, а после него, нового убийства. Я готов выдвигаться по первому вашему требованию. Вам будет предоставлен звездолет», — продолжал я. «Все необходимые идентификационные данные для него подготовлены и надежны для прохождения любых проверок. Экипаж для него также отобран. Химера выйдет из гиперпространства за пределами системы Аксила, после чего вы сможете приступать. Как только завершите операцию, жду ваш доклад. Приоритет операции – тайность. Способ убийства – световой меч. Готов к выполнению задания», – в голосе мужчины сквозило нетерпение. «Ценой своей жизни, но выполню ваш приказ». Словно ему невыносимо находиться на борту Химеры. В принципе, понять его можно. Каюты, в которых проживают Тана, Умак, Сабриделюс и сам Обскура, экранируются из Саламири, что наверняка доставляет им всем определенный дискомфорт. Но ему, учитывая личный кризис, так, стоп, ценой своей жизни, отставить убивать советников Аксилы, негромко произнес я, потому как до меня, похоже, дошло. В глазах Рейнара появилась тревога. «Вы рассказали мне все это, про свои намерения, про свои видения, для того, чтобы я отдал приказ вас казнить», догадка превратилась в констатацию факта. Теперь все сложилось. Даже будучи сломленным, инквизитор и адепт темной стороны никогда бы не стал говорить о том, что он прикончит нескольких простых разумных ценой своей жизни. Скорее уж наоборот, он играючи с ними разделается, при этом вывалив на них всю боль, какая только у него скопилась за все это время. Этот мужчина не просто сломанная стрела, у него кризис веры. Старый мир разрушен, Новый мир непонятен, его собственное положение в нем неясно. У него нет ни привязанностей, ни увлечений, ни друзей. Попытка взрастить ученика, обессмертить свое имя, и та провалилась. И в такие моменты по закону жанра либо-таки разумные идут в самоубийственную атаку, либо их находит кто-то, кто промывает мозги им до нужной кондиции, превращая в оружие, действующее в собственных интересах. И он пришел ко мне отнюдь не за советом. Сама мысль о том, что простой разумный может каким-то образом наставить адепта темной стороны, кощунственна. Он пришел сюда, чтобы я казнил его за предательство, а я сохранил ему жизнь и дал задание. И сейчас он только что проговорился в том, что не намерен вернуться с него живым. Как вы справедливо заметили, негромко произнес я, ваша жизнь принадлежит мне. Эти слова вы сказали добровольно, и я не позволю вам совершить фактическое самоубийство лишь по причине того, что вы не в состоянии решить, как жить дальше. Обскура молчал, но по его лицу было видно, что он в ярости, тихой, слепой, неподконтрольной, в ярости на себя за то, что допустил промашку, которая его же и выдала. Я имел беседу относительно вас с мастером Умакком, какой смысл скрывать, да и к тому же починить бывшего инквизитора необходимо. Мне понятен его кризис, сам проходил через подобное. У него есть задание, которое необходимо срочно выполнить. Корсары Кавила вот-вот будут готовы к смене власти, а мне необходимо еще одну свинью подложить своим недругам. Но героическая смерть высококлассного исполнителя в процессе сего мероприятия – это не то, что мне нужно. Вы в самом деле считаете привязанность к кому-либо слабостью? В ордене ситов это постулат. Вы – не сит, резонно заметил я, и никогда им не были. Не нужно брать на себя больше, чем вы есть на самом деле. Мужчина угрюмо посмотрел на меня. В одной цивилизации есть поговорка: сломать один прут просто, а вот если пруты скреплены в связку, это уже сложнее, право дело, не рассказывать же ему про прутик и связку хвороста. Вы одиноки, а потому ваше существование не имеет привязанностей. У вас нет того, ради чего вы могли бы сражаться, нет ни идеалов, ни близких, ни любимых, а потому ваш личностный кризис приводит вас к единственному, по вашему мнению, исходу – смерти. Потому что старые идеалы разрушены, новых не существует, и нет того, ради чего можно продолжить сражаться. Бывший инквизитор смотрел на меня отсутствующим взглядом. Он слушал мои слова, но слышал ли он их смысл? Вот в чем вопрос.